Тогда он действительно проходил мимо того места, где убили мистера Ван Блейка. Да, но он охотился только по ночам. Его не могло там быть в 7 утра, когда застрелили мистера Ван Блейка. Не могли бы вы одолжить мне эту карту на пару деньков? Пожалуйста, возьмите. Но я хотел бы получить ее обратно. Вы ее получите. Я думаю, что капитан Брэдли был прав. Я убежден, что миссис Ван Блейк несет ответственность за смерть своего мужа. Он сел и довольно долго рассматривал ногти на пальцах, прежде чем сказать. Она не могла этого сделать. Она в это время находилась в Париже. Я допускаю, что у нее были мотивы. Она не ладила с Ван Блейком, хотя он ее глубоко любил. Он не одобрял ее экстравагантности. Они часто ссорились. Ходили слухи, что она любовница этого типа Ройса. Она пыталась убедить мужа продать ему золотое яблоко. Но тот не уступал. Я знаю, что до своей смерти он собирался отделаться от Ройса. Латимер забарабанил по столу пальцами, над которыми немало потрудилась маникюрша. «Я тогда оказался в двусмысленном положении», — продолжал он. «Я вел все дела Ван Блейка и не мог противоречить заявлениям для прессы миссис Ван Блейк. Впрочем, я и не хотел вмешиваться в это дело. Я был доволен, что ушел». Складывая карту, я заметил. «Миссис Ван Блейк мне сказала, что в Париже она останавливалась в Георге V. Я думаю, они с мужем часто ездили в Париж. По меньшей мере 2 раза в год. Они всегда предпочитали Георг V? Вовсе нет. Обычно они останавливались в Ритце. Я удивился, когда миссис Ван Блейк попросила меня заказать номер в Георге V. Она объяснила, что ей хотелось переменить обстановку. Понятно? Еще один вопрос, мистер Латимер. В Париже миссис Ван Блейк встречала девушку по имени Джоан Никольс. Это имя вам что-нибудь говорит? Он на мгновение задумался. Девушка с таким именем действительно звонила миссис Ван Блейк через 2 дня после ее возвращения из Парижа. Привратник обратился ко мне и спросил, примет ли миссис Ван Блейк посетительницу. И она приняла? Да, сам я этой девушки не видел, я был занят делами мистера Ван Блейка, а миссис Ван Блейк распорядилась передать привратнику, чтобы он пропустил девушку. Не припомните, сообщила ли девушка, когда звонила, кроме имени, также свой адрес? Да, в книге посетителей он есть. Я имею в виду город, а не адрес. Случайно не Уэлден? Совершенно верно. Мистер Ван Блейк был убит 6 августа. 8 августа звонила мисс Никольс, верно? Да. Мисс Беннет под именем Фэй Бенсон объявилась в Уэлдене 9 августа, и в этот же вечер там появился Ройс под именем Генри Рутланда. 17 августа мисс Беннет была похищена и убита. В этот же вечер Ройс уехал из Уэлдена. 20 августа мисс Никольс упала в лестничный пролет, причем, возможно, ее столкнули, и сломала себе шею, а привратник в клубе, где работала мисс Беннет, помогавший ее похитить, был сбит машиной вечером того же дня. Интересная последовательность дат, не правда ли? Латимер уставился на меня, явно сбитый с толку. «Я не понимаю, к чему вы все-таки клоните? Если мне повезет, — разъяснил я, вставая и засовывая карту имения в карман брюк, — я смогу вам это сказать через денек-другой, но сначала мне все-таки должно повезти. Но позвольте, дайте 2 дня». Прощаясь со мной, он вытаращил глаза, Он очень напоминал в этот момент попавшую на гарпун треску.